Глава 8. Она знает такие вещи, о которых не знаю даже я. Информацию, я так полагаю, ей поставляет все тот же Зорн. Мне нужно знать о нем больше, решил Лис, идя за Даянной по очередному скальному тоннелю. Надо найти время и пообщаться с местными людьми, как с Цезори, так и с Бескрылыми. Судя по всему, они расскажут мне куда больше. Лис и Даяна вошли в зал, напоминающий аудиторию в университете, но слушателей здесь было мало, человек 20, большинство из которых было Цезори. Даяна молча махнула Лису на место в первом ряду, и тот подчинился, заняв довольно удобное кресло с небольшим столиком, на котором лежал блокнот с какой-то эмблемой и перьевая ручка. Пока шли приготовления и местный системный администратор возился с проектором, юноша взял со стола блокнот и осмотрел его. На нем был изображен все тот же лейбл. Восьмиконечная звезда с глазом посередине. Но под ним была надпись, знакомой шумерской клинописью «Кхуса», что в переводе означало «альтернатива». Даяна оглядела зал и начала свой доклад. «Мои приветствия, господа! Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о информации, которую добыла наша так называемая разведка». Она напряженно произнесла это словосочетание и также напряженно поглядела на кого-то в зале. «О наших так называемых врагах». Что ж, известно, что в месяц кабана, предположительно в конце синего цикла, наши астрономы засекли некое небесное тело, впоследствии оказавшееся космическим кораблем очень большого размера. На экран, пожалуйста. Свет погас, и на белом фоне стены, перед которой стояла Даяна, возникла фотография, напоминающая снимок телескопа Хаббл. Крупный светлый силуэт среди ярких, но маленьких точек звезд имел явно технологическое происхождение. Форму разобрать было почти невозможно, но в принципе угадывались очертания, напоминающие форму гроба с крышкой. Итак, этот корабль неведомой нам конструкции произвел высадку десанта примерно через 3 цикла. Порт Нерц, в который было послано несколько миллионов инопланетных солдат, на сегодняшний день считается разрушенным до основания. Население порта Нерц составляло почти 300 тысяч. Это был наш крупный научный и производственный центр. Там находились, как сейчас выясняется, почти все наши материальные ресурсы, включая станки, добытые с Земли невероятным трудом, а также зенитные ракетные комплексы типа «Патриот», также нелегко нам доставшиеся. Портом Нерц руководил, как вам известно, Рен, и он смог вывести лишь около 20 тысяч, да и то, попав в окружение, уцелела лишь половина из этого числа. Еще один человек, всем и каждому известный как Виток, работавший маркшейдером в шахте 959, вывел за собой около 5 тысяч человек, но тоже попал в окружение, из которого вышло, Даяна заглянула в бумаги, около трети. В итоге от 300 тысяч у нас осталось 1020 технического персонала шахт и мануфактур, а из руководства вообще единицы. Она мрачно оглядела зал. Мне рассказывали, что некоторые руководители производств отказывались подчиняться приказу об экстренной эвакуации и в тщетных попытках отбить город гибли сами и губили своих подчиненных. Ее голос зазвенел сталью. Это не должно повториться. Если дан мой приказ, его надо выполнять. Не рассуждать, не бежать к соседу его обсудить, не отгонять прибывших эвакуаторов, а подчиниться и отступать, стараясь сохранить жизнь себе и своим людям. Лис в это время спокойно записывал получаемые данные, отделяя самое главное. Количество населения захваченного города, жертвы, отличившиеся и прочее. Он не хотел выносить решение преждевременно, не накопив достаточной информации, но даже поверхностный взгляд обнаруживал полное отсутствие субординации. Но Лис тут же понял, что это сделано намеренно. Даяна информирована о том, что происходит на Земле, и она понимает, что если она введет вертикаль власти, строгое подчинение и дисциплину, то все будет так же, как на Земле, а она этого не хочет. Однако терпеть такую анархию и неподчинение приказам ей тоже с трудом удается. Однако как мне действовать в такой ситуации, тоже не совсем понятно. Ладно, слушаем дальше. Лис, сделав еще пару записей в блокноте, снова принялся слушать. Тем временем Даяна немного успокоилась, выпустив пар, и, вздохнув, снова начала рассказывать. Что нам известно о наших врагах? Разведка докладывает, что, ворвавшись в город, по словам очевидцев, они принялись с особой жестокостью и цинизмом уничтожать всех, кто был в городе, словно за этим и прибыли. До сих пор неизвестна даже их истинная цель. Однако, она сделала паузу, и Лис, почувствовав на себе взгляд, поднял глаза на кафедру. Известно, как они выглядят. Наша разведка все-таки принесла кадры, на которых изображено несколько этих тварей. Фотографии публикуются впервые. Данные секретны и разглашению не подлежат. На экран. На белом фоне возник смазанный силуэт гуманоида, но только это о нем и можно было сказать. Человеком это было назвать трудно. В основном из-за головы, которая была очень причудливой формы. Однако острые треугольные уши, поднимающиеся над черепом, были хорошо различимы. На следующем кадре Лис увидел уже более четкую фотографию. Это было существо в странной броне, однако голова у существа напоминала голову собаки. На фотографии был ясно различим мех. Существо с головой собаки имело пятнистый окрас. «Не переключайтесь, дайте разглядеть», — сказал Лис, всматриваясь. Он заметил на броне характерные узлы и механизмы, которые бы не спутал ни с чем. «Возможно, используют экзоскелеты», — записал он у себя в блокноте. Оружия не было видно. Точнее, существо держало что-то в руках, но что именно, было не разобрать. «Все, можно», — кивнул Лис, и кадр сменился. На следующей фотографии было нечто такое, что заставило вздрогнуть даже его, Лиса. Кадр был сделан вблизи, и вряд ли автор снимка уцелел. На фотографии было существо в такой же экзоскелетной броне, но голова на этот раз очень напоминала кошачью. Морда пришельца была искажена гримасой ненависти. Если существо и можно было сравнить с известными Лису образами, так это только с шипящей кошкой. Уши прижаты, глаза прищурены, кожа на широком носу собрана в складки, губы приподняты, обнажив клыки, вибрисы направлены в разные стороны. «Охренеть можно!» – не удержался от восклицания Лис. «Даяна, ты уверена, что это подлинные снимки?» «Лисенок», — ласково обратилась к нему Даяна. «Я бы очень дорого дала, если бы все это оказалось коллажем и фотошопом. Но, государи мои...» — она обвела зал взглядом. «Пролилась кровь, и немало, а возможно, льется до сих пор. Я знаю, это кажется всем нам насмешкой над человеческим существом, но эти уродливые твари вырезали город населением более 300 000 человек». «Давайте дальше». Лис обернулся к сисадмину, управлявшему проектором, но тот бессильно развел руками. Зажегся свет. «Нету больше», — сказал тот. «Минутку», — оторопело проговорил Лис. «И это все, что удалось достать вашей разведке? А как же снимки с воздуха или попытки взять языка? Неужели нет ни одной единицы захваченного оружия? Разве вам не интересно с ними пообщаться?» «Совершенно неинтересно», – отрезал бескрылый бородатый мужчина средних лет и плотного телосложения, сидящий выше, на следующем ряду. Единственное, что нам нужно, это оружие массового поражения, способное стереть порт Нерц с лица земли вместе с этими ублюдками. Зал зашумел, но Даяна подняла руку. К порядку, Берт! Бертрам, черт тебя дери!» Бородач встал. «Ты у нас на передовой, вот выйди и расскажи, что там у тебя происходит». Мужчина, которого канцлер назвала Бертом, вышел и встал за кафедру. «Государи мои, начну с того, что я командую народным ополчением в 150 человек, и звать меня Бертрам де Мец. Мои люди сейчас находятся в юго-западных лесах». Он, насупившись, посмотрел на сисадмина, колдующего над проектором. «Чего ты возишься? Карту на экран, живо!» Свет снова погас, и на экране возникла карта региона. Лис заинтересованно подался вперед, стараясь разглядеть детали. «Резкость дай!» — сказал он, повернувшись к сисадмину. «И не трясись ты так, попробуй переключить канал выхода с SVGA на HDMI или DVI на худой конец. Качество будет лучше, да и все поживее пойдет». Сисадмин, молодой бескрылый человек лет 20, посмотрел на Лиса и прислушался к его совету. Через пару минут изображение, наконец, приняло человеческий вид, и взору Лиса представилась карта региона. Он увидел изображение пустыни, плато разъясняющих, город бескрылых и пресловутые юго-западные леса, в котором партизаны Бертрама на передовой сражались с псоглавцами и кошкоподобными существами. По рассказу Берта, инопланетные захватчики оккупировали центральную часть леса, вырубив деревья и установив там какой-то механизм неизвестного назначения. Собственно, особо жестоких битв не было. Партизаны уничтожали небольшие отряды в 3-5 человека. На более многочисленные группы они нападать не решались. Неожиданно экран погас прямо во время рассказа о перемещениях групп противника. «Это еще что такое?» – взревел командир партизан, застывший с указкой в руке и собравшийся ответить на очередной вопрос Лиса. «Да драйвер слетел», – промямлил сисадмин. «Драйвер чего?» – привычно спросил Лис. «Всеми богами клянусь, у тебя сейчас голова слетит», – бушевал за кафедрой Бертрам. «Нахрена нужна твоя техника, если она так ненадежная?» Положение спасла Даяна, которая объявила технический перерыв. Алис подошел к Бертраму. «Я тут срисовал с карты очертания этого вашего леса. Ты бы не мог мне снова сказать, кто, куда и зачем направлялся? Патрули, засады, пулеметные гнезда». Берт начал показывать и рассказывать, а когда Лису более или менее стало все понятно, он снова обратился к предводителю партизан. «Скажи, почему ты не берешь пленных? Судя по всему, ты убил около сотни пришельцев, но о пленных я здесь вообще не слышал». «Не даются, суки!» – пожаловался Берт. «Дерутся как дьявола, до последнего. Трупы тоже не удается захватить. Самоуничтожаются». «Вы просто брать не умеете. У тебя есть связь со своими? Отдай приказ не нападать больше. Я беру это дело под свой контроль. Пусть твои люди только наблюдают и фиксируют на все возможные носители. Ясно? Я завтра вылечу к вам. Будьте готовы». Лис неожиданно понял, что говорит что-то не то. «Что со мной?» — отрешенно подумал он. «Я-то откуда знаю, как брать этих уродцев? Наверное, я что-то не то съел». Однако слова были сказаны, и Лису ничего не оставалось, как идти по тому пути, который он только что озвучил командиру партизан Бертраму де Мецу. «Завтра?» — Берт потер вспотевший лоб и посмотрел на верного. «Ты ж только что прибыл и сразу в бой кидаешься». «Ладно. Раз уж я влез в эту заварушку по самые уши, надо действительно прекратить все боевые действия и начать собирать инфу. И вообще, почему только я здесь думаю о сборе данных? Лис задумчиво посмотрел на собеседника. «Никаких больше боев!» – начал он, но, вздохнув, подошел к Даяне и попросил слова. Канцлер молча жестом пригласил его за кафедру. Лис никогда не выступал перед аудиторией, но сейчас ему было на это наплевать. На трибуне он неожиданно понял, что начал перестраиваться. Как если бы локомотив, простоявший на запасном пути, поставили на нужные рельсы, освободили путь, и теперь эта огромная машина начинала набирать скорость. «Господа!» – обратился он к залу, и к его удивлению все разговоры смолкли, а люди устремили на Лиса свои взгляды. Лису стало не по себе, но он почему-то знал, что стоит ему заговорить, это неловкое чувство исчезнет. «Тут принято представляться, и мое имя Лис. Или Лисенок», – подумав, добавил он. «Как вам будет угодно. Вот что я вам скажу. Это», – он указал на пустующий экран, – «полный бардак. Так никто не работает. Я не знаю, что у вас там за разведка и ополчение, но с этого момента все их движения прошу согласовывать со мной. И отдельная просьба. Никаких боевых действий». Даяна стояла у него за левым плечом и, воспользовавшись паузой, добавила: «Это приказ, господа». «Нужен сбор информации. Нам нужно узнать о них как можно больше. Фотографируйте, снимайте их на телефоны, записывайте свои замечания на диктофон. В общем, собирайте данные. Это ясно? Верхом везения в нашей ситуации будет захватить языка, то есть пленного, который сможет нам поведать о своих сородичах, об их культуре и уязвимых местах. На этом у меня все». Спустившись с трибуны, Лис сел на свое место в первом ряду и выдохнул. Он чувствовал, что локомотив, поставленный на рельсы войны, разгоняется, и очень скоро его будет не остановить. «А зачем его останавливать?» – задался вопросом Лис. «Пускай несется». С другой стороны, он боялся потерять того себя, которого он знал. Его заменял какой-то другой Лис, тот, что сейчас отдавал приказы с кафедры, уверенный в себе и в своих действиях, с холодным спокойствием регистрирующий факты и умеющий выделять самое главное. Старая версия, постоянно раздумывающий над вариантами, колеблющийся и жалеющий себя Лисенок, выталкивался другим, матерым Лисом, созданным как раз для таких ситуаций, для разведки, командования и ведения боевых действий. Тем временем Даяна снова заняла место докладчика. «Господа, конечно же, я не отпущу Лисенка в лес одного. Есть добровольцы в ударно-разведывательную группу?» Лис обернулся, но увидел руки только двух человек. Это был Рен и еще какой-то молодой Цезори. «Решено», — Даяна кивнула. «Рен, Виток и Кассий. Готовьтесь. Вылет завтра утром». «Кассий», – оторопело повторил Лис. «Он же совсем еще ребенок». Однако в зале Кассия не было, хотя он обещал быть здесь. Это Лиса слегка обеспокоило, и он решил найти его после брифинга, который уже подходил к концу. Как только Даяна объявила об окончании своего доклада, к Лису снова подошел Бертрам Дометц. «Ну и что ты пытаешься добиться, запрещая боевые действия?» — спросил он недовольно. «Я хочу, чтобы они потеряли бдительность. Понимаю, вы там их раздраконили не на шутку, так что это будет непросто. Но о боях нам сейчас задумываться надо в последнюю очередь», — сказал Лис убеждающе. Для того, чтобы эффективно уничтожать противника, его следует подробно изучить, понимаешь? Понимать-то понимаю, лисенок. Но видишь ли... Берт вздохнул и хмуро посмотрел на лиса. До войны я был правителем Крипа, города Бескрылых. Теперь мои люди вынуждены обретаться на землях крылатых. А плодородной земли там кот наплакал. Это совершенно не устраивает обе стороны. Но деваться некуда, и мирному населению приходится нелегко. Мне нужно как можно быстрее освободить лес от этих кошкоголовых и вернуть людей на их исконные земли. «Берт, это ясно», – терпеливо произнес лис. «Но обойти сбор информации никак не получится». «Это вынужденная необходимость, сечешь?» «Потому что нужно разработать эффективный способ очистить не только твой лес, но и город у моря. Как его?» «Порт Нерц», – подсказал Бертрам. «Вот именно. А эта задачка не из легких. Насколько я понял, там находится несколько миллионов вражеских единиц противника». «Ладно, слушай, скажи-ка мне пока вот что», – обратился лис к Берту. «Мне нужно знать, какую связь вы там используете». «Да кто какую? В основном используются IP-рации, заточенные под протокол 802.11b». «Wi-Fi рации? В лесу?» – округлил глаза лис. Он о таком никогда не слышал. Бертрам пожал плечами. «Ну да, у нас почти весь регион покрыт Wi-Fi сеткой. Мы людей пеленгуем через нее. Ну, есть еще обычные рации, работающие на военных частотах, но это только у разведчиков. Что Зоран нам дал, то и используем». Лис вспомнил, что для того, чтобы запитать прибор, его нужно подсоединить к беспроводной электросети, радиус которой, надо думать, был приличный. «Да, с такими возможностями можно на каждом дереве Wi-Fi роутер разместить», – подумал лис и улыбнулся. Пожелав Берту доброй дороги, он начал искать сисадмина, который занимался здесь техническим обеспечением. На брифинге было не до разговоров, но сейчас, когда лис узнал от командира партизан информацию о глобальной беспроводной сети, развернутой в лесу, ему пришла в голову эта идея. Сисадмин под именем Тенев оказался довольно приятным в общении человеком. Лис затащил его в общественную столовую, подальше от зала брифинга, и начал объяснять ему свою задумку. В столовой, как ни странно, оказалось довольно мило. Несмотря на то, что меню было довольно скудное. Одни овощные салаты, тушеные овощи, а мясные блюда стоили неоправданно дорого. Насколько лис понял, цезори не любили что-то готовить сами, и здесь питался почти весь город. Повара, как и обслуживающий персонал, был из бескрылых людей, но они явно не чувствовали себя угнетенными, и у лиса упал камень с души. Системный администратор Тенев был слегка насторожен вниманием высокого гостя, но лис держался дружелюбно, и очень скоро молодой человек, видя, что тот такой же айтишник, как и он, расслабился, и очень скоро вполне по-свойски говорил с лисом. Они обменялись парой историй из жизни докучливых, не желающих обучаться пользователей. У обоих нашлись рассказы о забавных происшествиях на работе и загадочных неисправностях, а затем лис спросил. «Тен, почему ты пошел в сисадмина? В моем понимании, эта профессия надевает на тебя железный ошейник с цепью и делает тебя старшевой собакой локальной сети и домена». Тенев, вздохнув, кивнул. «Я и не хотел», — сказал он. «Просто в школе у меня обнаружились способности и интерес к компьютерам, а учителя, заметив это, доложили Даяне. Канцлера нашего ты знаешь. Спорить с ней задачка еще та». «То есть тебя заставили?» «Нет, просто сказали, что это государственная необходимость». «Все же, несмотря на отсутствие привычных институтов власти, здесь все же присутствует некая тень авторитаризма». Улыбнулся про себя лис и вспомнил, зачем позвал Тена на эту встречу. Лис объяснил Теневу свою идею. Она заключалась в том, чтобы создать координатную сетку, с помощью которой можно было в режиме реального времени отслеживать перемещение людей. Но тогда придется прицепить к каждому маяк, который будет отправлять данные с определенной частотой. Насколько я понял, эту частоту мы выделяем и засекаем квадрат, в котором находится человек? Неуверенно произнес Тенев и посмотрел на Лиса. «Слушай, а это отличная идея. Надо будет посоветоваться с программерами, но задумка здравая». «Вот и славно. Я рад, что ты понял», — улыбнулся Лис. И на всякий случай, записав требования к этой псевдонавигационной сети, оставил сисадмина и хотел уже направиться к Рену. Но на выходе из столовой Лис повстречал обеспокоенную Даяну. Это было странно. Человек такого уровня просто шел по улице один и искал его, Лиса. «Лисенок, ты далеко убежал?» – спросила канцлер. «Я тебя везде ищу». «Слушай, я не могу найти Кассия. Скорее всего, он ушел к себе. Мне некогда, а ты командир отряда. Сходи, пожалуйста, к нему и скажи, что завтра у вас вылет». Лис хмуро посмотрел на Даяну. «Слушай, я как раз хотел обсудить это. Ты уверена, что эти люди будут мне подчиняться? Я не хочу ничего сказать, но они даже твои приказы игнорируют, а если они выйдут из-под контроля посреди боя, это будет просто катастрофа. Даяна, я не хочу строить иллюзий». «Командир отряда, люди которого совершенно неуправляемы, бесполезен». Даяна вздохнула и натянуто улыбнулась. «Лисенок, ты до сих пор меня не понял. Твоя должность равняется земному министру обороны, понимаешь?» Юноша с силой зажмурился. Он понимал, что канцлер Хайденгарда хотела сказать: «В гражданском секторе я как-нибудь сама разберусь, а то, что у военных нет даже простейшей дисциплины, теперь это твоя проблема, а не моя». Наконец Лис кивнул и снова посмотрел на Даяну. «Ладно, но я могу сократить численность своего отряда до одного человека. Хочешь сам все сделать?» «Четыре человека – это уже толпа. К тому же их надежность видится мне сомнительной, а Кассий вообще смотрится помехой. Дай мне возможность спокойно заняться сбором данных, чтобы никто не крутился под ногами и не задавал лишних вопросов». «Нет, лисенок, такой возможности я дать тебе не могу», — Даяна снова улыбнулась. «Я предполагаю сделать этих троих командирами, и им понадобится боевой опыт. И вообще, зря ты так к ним. Ребята, они обстрелянные, воевали еще в войне с разъясняющими, а Кассий вообще, я считаю, незаменимый человек в таких делах. До войны он очень любил исследовать местность. Ты карту видел?» «Это его работа». «Проводника и следопыта лучше тебе просто не найти». «Да, вот еще что. Тебе нужно зайти к нашему врачу. Мне нужен его отчет по твоему здоровью. Это важно». Лис поморщился. «Без этого никак нельзя». «Нет, лисенок, нельзя. Тебя должен осмотреть нормальный врач с объективной и независимой оценкой». Неохотно согласившись, Лис попрощался с Даяной, но тут же понял, что забыл спросить у нее адрес Кассия. Обернувшись, он увидел, что канцлер уже вышла из зоны видимости. «Ну и как мне теперь его искать?» – вслух спросил себя Лис. Ему очень захотелось сесть и обдумать полученную информацию, или просто немного передохнуть от этого бешеного ритма. Но, посмотрев на небо через маскировочную сетку, которой был покрыт весь город, он вздохнул и побрел искать стражу.